Глава 22. Худейте с удовольствием. На сегодня назначена коллегия, сообщил Константин Дмитриевич. Генеральный сейчас спросил меня, в каком состоянии находится расследование Пресняковского дела. Доложи о промежуточном результате, сказал Турецкий. Надо получить разрешение на задержание Коростылева и Альбицкого. Чем быстрее, тем лучше. А что за пожар? Американцы тоже могут ими заинтересоваться. Тогда черты лысого отдадут нам. Деньги-то воруются общие, международные. Только если эти типчики будут арестованы в Америке, мы лишимся важных свидетелей. Ты имеешь в виду убийство Пресняковой? Это наша главная задача. Неужто такая тесная связь? Поневоле получается, что они нам нужны. Не случайно же тут возникли их фамилии. Меркулов помолчал, задумчиво чертя на листе бумаги какую-то схему из кружков и стрелок. Потом сказал. Ты, Саша, говоришь про обширный заговор против Пресняковой. А каким образом сюда вписывается ее сын Дмитрий? Мне кажется, Саврасов вписывается сюда так же, как и вообще во всю эту финансовую аферу безотносительно матери. То есть непонятно как. Возможно, для использования этого парня имелись какие-то превходящие мотивы. Для отвода глаз? Что-то вроде того. Иначе зачем располагать посредническую контору в офшорной зоне? Это же не товаропроизводящая фирма, на нее налоговые льготы не распространяются. Он же сын одного из активистов группы. Но как не породить родному человечку? Да. «Это первое, что приходит в голову», — согласился Меркулов. «Однако при всем при том, конечной целью для них являются деньги. Не могут же компаньоны, за здорово живешь, отстегивать молодому парню крупный куш. Себе меньше достанется. Тем более, что сам Верещагин исполняет здесь роль нахлебника. Наверняка его самого взяли из милости. Кто регистрировал верещагинскую фирму?» «Банк Орион-2002». «Значит, Скворцовская, бывшая жена. А фирму на Кипре?» «Тоже Орион. Вот видишь, Скворцовская просто могла помочь подруге. А если та оказалась неблагодарной свиньей и не оценила всего того, что было для нее сделано?» Турецкий многозначительно посмотрел на заместителя генерального. «В общем, Костя, нужно просить у коллегии добро на арест главных фигурантов по этому делу, Коростылева и Альбицкого. И Саврасова? С этим пока можно не торопиться, никуда не денется. Те же в Америке меня очень беспокоят. Рванут куда-нибудь, потом ищи свищи. Видишь, нашего бывшего атомного министра американцы даже в Швейцарии прижопили, а эти два хмыря находятся у них под руками. Поэтому нам следует торопиться, задержать по своей инициативе». На коллегии Меркулов нашел убедительные слова и добро на арест двоих российских граждан, в настоящее время работающих на территории США, было получено. После этого добиться в Басманном суде постановления на избрание меры пресечения в виде заключения двоих мошенников под стражу большого труда не составило. Судья дала разрешение на арест Коростылева и Альбицкого. Уже на следующий день Коростылев был арестован при выходе из дома. Задержание произошло без всяких эксцессов, по-будничному тихо. Со стороны могло показаться, будто Игоря Семеновича повезли на загородную прогулку. Вместе с большой группой полицейских прибыл представитель российского посольства. Альбицкого же ни дома, ни на работе застать не удалось. Ничего не знал о разворачивающихся вокруг его партнеров в Америке событиях генеральный директор фирмы «Дмитриус ЛТД» Дмитрий Саврасов, замечательно проводивший время в немецком городе Регенсбурге. Давно прошли те времена, когда Дмитрия волновали прелести его старшей подруги Людмилы Скворцовской. Да, она эффектна, у нее прекрасная фигура, в постели выделывает совершенно невероятные фортели. Однако даже самая вкусная еда со временем приедается. Когда-то он с удовольствием мотался в Москву, охотно принимал Скворцовскую на Кипре. Однако это была чисто половая связь, ничего духовного. Да и не пойдешь же с ней куда-нибудь в ресторан или на прогулку, как мать с сыном. Видно же, насколько она старше. Поэтому они проводили время в квартире. Ее ли, его ли, еда и койка. Поели, покувыркались в постели, подкрепились и опять продолжим наши игры. Людмила очень красивая, темпераментна, но все же... Сейчас Дмитрий чаще стал обращать внимание на то, что и шейка у партнерши дряблая, и спина. Людмила обожает анальный секс, да вдобавок предпочитает ласкаться при включенном торшере. Поэтому насмотрелся. Усыпана крупными темными родинками, и выше колен проявились сеточки фиолетовых жилок. Да, возраст есть возраст. Тут уж ничего не попишешь. Неизвестно, сколько бы Дмитрий терпел эту постылую связь со своей работодательницей, если бы случайно не познакомился с Маргаритой Фарсевич. Летом русская речь на Кипре слышалась на каждом шагу. Тут этим никого не удивишь. Чаще всего здесь отдыхают туристы, прибывающие со сформированными российскими агентствами-группами. Приехавшие на неделю-другую девушки охотно знакомились с постоянно проживающим здесь соотечественником. Состоятельный холостой парень был для них хорошей приманкой. Он и на пляж-то поэтому редко ходил, надоело подобное внимание. Как-то его они быстро вычисляли и начинали вести массированную атаку. Некоторые бабенки были весьма назойливы, от одной особы еле ноги унес. Однако все же иногда нетерпимо хочется освежиться, поплескаться в море. Невозможно постоянно находиться в такой жаре, спасу нет. Волю наплававшись почти 2 часа, Дмитрий вышел из моря и блаженно растянулся на лежаке, подставив могучую спину солнцу. Однако спокойно полежать удалось от силы минуту. Кто-то постучал костяшками пальцев по деревянному топчану, словно в закрытую дверь, и нежный девичий голосок произнес на чистом русском языке. «Простите, вы легли на мое полотенце». Раз говорит по-русски, значит, кто-то из соотечественниц. Нужен повод заговорить, вот в ход и пошел примитивный розыгрыш с полотенцем. Разлепив глаза, он нехотя поднял голову. Смущенно улыбаясь, перед ним стояла стройная, загорелая девушка в отдельном купальнике. Сероглазая, с тонкими бровями, волосы перехвачены сзади резинкой. Она только что вышла из воды и машинально ладошками смахивала с себя капли. Раньше Дмитрий ее не видел и сейчас растерялся. Что за странное требование? Он же не сумасшедший, прекрасно помнит свое полотенце. «Я сразу заметила, что они у нас одинаковые», — засмеялась девушка и кивнула в сторону. Там, метрах в 10, стоял лежак с точно таким же полотенцем. «Это же надо такому случиться. Тысячи разных рисунков, вероятность встречи одинаковых — ноль. Причем довольно экзотические, символическими изображениями летних видов спорта. Дмитрий свое купил в Болгарии». «Нет, а я в другом магазине, в Германии». «Что вы там делаете?» «С некоторых пор я там живу». Маргарита Фарсевич уехала с родителями из России 6 лет назад. До эмиграции они жили в Петербурге, в роскошном доме на углу Пестеля и Маховой. И никаких претензий к той жизни у них не было до тех пор, пока не заболела мама. Обнаружился целый букет недугов, от которых российские врачи не могли ее избавить. Случайно удалось связаться с немецкими медиками. Те гарантировали, что возьмись они за дело, от хворей Натальи Абрамовны не останется и следа. Однако лечение предстояло длительное, поэтому семье Фарсевич пришлось переехать в Германию. Слово свое медики сдержали, мама полностью выздоровела, сейчас работает. Она по образованию искусствовед, специалист по средневековой культуре. Мама и в России много занималась изучением творчества Дюрера и Альтдорфера, никогда не думая, что станет их земляками. У нее даже были заочные знакомые в местном историческом музее. Теперь она там работает. Отец Маргариты — капитан 1-го ранга, подводник. Выйдя в отставку, он еще в Питере не на шутку увлекся историей. Не оставляет это увлечение и поныне. Он даже подрабатывает тем, что составляет для желающих генеалогическое древо. Много времени проводит в университетской библиотеке Регенсбурга. Иногда ездит в архивы, дома ночи напролет торчит во всемирной паутине. Вы продолжаете какую-нибудь семейную династию? Нет, я учусь на диетолога. То есть выбрали специальность под влиянием вылечивших маму врачей? Опять же нет, я не врач, а именно диетолог. Разные вещи. Заканчиваю специальный курс, а не медицинский факультет. Это называется «на ловца и зверь бежит». Я ведь как раз страстно мечтаю похудеть. У Дмитрия действительно появилась такая мыслишка, поскольку начал заметно полнеть. Даже несколько раз пытался истязать себя голодом. Правда, помогало это мало. Однажды сам признал, похудел всего на 2 грамма. Маргарита оказалась классным специалистом. Она сразу сказала, что нельзя постоянно недоедать. Уже заодно это Дмитрий испытал к ней чувство благодарности. Когда же девушка стала рассказывать про самую прогрессивную на сегодняшний день хлебную диету, ярость сторонницей которой была, он вообще расцвел и слушал ее, раскрыв рот. Хлебная диета не ведет к резким и быстрым изменениям в деятельности организма, потому-то совсем не опасно, убеждала Маргарита с таким жаром, будто собеседник протестовал. Необходимо каждые 3-4 часа есть пищу, содержащую сложные углеводы, что и приводит к ощущению сытости. При этом человек чувствует себя весьма комфортно, не страдает постоянно от голода, не мучается вопросом, что можно будет съесть в следующий раз и когда это произойдет. Это называется худеть с удовольствием. При этом у человека отпадает потребность, извините за грубость, обжираться. Исчезает потребность в очень больших порциях. Он просто физически не сможет каждые 3-4 часа есть много. В этот день за разговорами Дмитрий начисто забыл про еду. Пляж пустел, начинало смеркаться, и в глаза особенно заметно бросилось полотенце со спортивными символами, ставшее невольным катализатором нового знакомства. А они все говорили и говорили. Свою беседу они продолжили на следующий день. Встретились утром, расстались поздно вечером. День ото дня Дмитрий все больше попадал под очарование этой обаятельной девушки. Вскоре Саврасов и жизни не представлял себе без нее, безостановочно думал о Маргарите, старался предвидеть ее желание, развеселить, чем-нибудь помочь. Он вполне мог бы сказать о себе словами Санчо Пансы. «Это я, если только меня не подменили в колыбели». О старушке Скворцовской он вспоминал с отвращением. Каждый телефонный разговор с ней был ему неприятен, как напоминание о постыдном прошлом. Маргариту тоже покорил молодой российский коммерсант, рядом с которым ей было интересно и приятно. Возвратившись в Германию, она тоже беспрерывно думала о нем, перезванивались новые знакомые ежедневно. Да вскоре и новыми считать себя перестали. Казалось, они знают друг друга давным-давно. После отъезда Маргариты прошел уже месяц, который показался Дмитрию нестерпимо длинным. Он собрался съездить в Регенсбург. Самому хотелось, да и девушка уговаривала, тоже соскучилась. Уже был куплен билет самолетом до Мюнхена, оттуда час езды на электричке, когда неожиданно был нарушен размеренный ход его жизни. Сначала эта дурацкая пьянка-гулянка со случайными российскими знакомыми, результатом чего явилась потеря мобильного телефона. На несколько дней прервана регулярная связь с Регенсбургом. Когда же приобрел новый аппарат и сам позвонил по делам Коростылеву, тот ошарашил его сообщением о гибели матери. На похороны Дмитрий не успел. Прилетев в Москву, сразу отправился на кладбище, где пробыл до самого закрытия. Потом приехал к дяде Паше, переночевал и рано утром улетел в Германию. Вместе с Маргаритой ему будет легче пережить трагическое время. В один из дней Дмитрий позвонил в Москву. «На 9-й день прибудешь?» — спросил дядя Паша. «Обязательно.